Объединенные Арабские Эмираты, Дубай. Племянника Мади Сахим бин Малика звали Берни Роджерс, что было совсем неудивительно. Западные имена и фамилии были широко распространены в Ливане, который после Первой мировой войны почти 20 лет находился под французским мандатом. Не стоило удивляться и тому, что это было его ненастоящее имя. По рождению ему дали имя Бернар, а фамилию Роже он принял от отца, в котором была добрая половина французской крови. Позже, при получении паспорта, молодой человек стал Бернардом Роджерсом для того, чтобы легче вписаться в жизнь американского университетского кампуса и не привлекать внимания своим нарочито французским именем. Возможно, это было лишним. Паренек выглядел как европеец, свободно говорил на трех основных европейских языках и регулярно ходил в церковь как истинный католик. Молодой Берни успешно закончил инженерный факультет Технологического института Джорджии и, проявив себя как прилежный студент с большим потенциалом, получил место младшего научного сотрудника в Институтском исследовательском центре новых технологий. Там он проработал 3 года, набил руку на научной работе, защитил диссертацию по нейросетям и комбинированным платформам для искусственного интеллекта и, получив самые положительные рекомендации, перебрался в Швейцарию, Федеральный институт исследований искусственного интеллекта. Именно оттуда молодой человек и прилетел в Дубай к своему богатому и влиятельному дядюшке, как только тот его позвал. Нестерпимая даже для привыкших к пустыне арабов дневная жара спала, но солнце еще щедро источало тепло, которое не удавалось сбить даже устойчивому бризу, дующему с залива. Мади и Берни сидели в беседке и молча курили кальян. Пожилой, влиятельный, умудренный опытом, побитый всеми ветрами жизни теневой банкир и молодой, полный энергии и решимости ученый думали об одном. Несколько минут назад Мади закончил рассказывать племяннику о своей сделке с Теоном. Тот был поражен и восхищен размахом мысли своего дядюшки, но одновременно озадачен сложностью проекта и сопровождающими его рисками. Он попросил пару минут подумать перед ответом, и теперь не спеша листал на своем смарте странички с описанием космического буксира, составляющих его технологии и последних новостей о компании «Орбитал», в которую его уважаемый родственник инвестировал миллиарды. Такой вдумчивый подход нравился Мади. Он полулежал на мягких подушках, не спеша попыхивал кальяном, и сквозь полуприкрытые веки наблюдал за племянником. Последний раз он видел его 2 года назад, сразу после переезда в Швейцарию. Тогда они провели вместе несколько дней. Гуляли по городу, съездили на прогулку в горы. Потом наняли частный катер и целый день плавали по Женевскому озеру, наблюдая мирную, спокойную и благополучную жизнь, размеренно текущую вокруг. Много говорили, рассуждали, даже иногда спорили. Берни почти 7 лет был на чужбине и остро нуждался в наставнике, готовом поделиться своим опытом, указать верный путь и поддержать веру. С тех пор юноша повзрослел, возмужал и превратился в уверенного в себе молодого человека. Он не отличался крепким телосложением, но было заметно, что его тело жесткое и прочное, как высушенный на солнце пустынный джузгун, готово к самым серьезным нагрузкам. Теперь оставалось только выяснить, сможет ли выдержать испытание его дух. Наконец Берни выключил смарт, аккуратно упаковал его в блокирующий сигналы футляр и посмотрел на наставника полным решимости взглядом. «Азизи Малмех, выхар Алтена!» Он чуть склонил голову и выказал свое почтение. «Я готов выполнить свое предназначение. Иншаллах!» «Я не ожидал от тебя другого ответа», — довольно кивнул Мади. «Твой путь будет долгим и полным трудностей, а в его конце ждет неизвестность. Уверен ли ты, что выдержишь все испытания? Один в безбрежном холоде космоса среди чужаков? Уверен ли, что твое тело готово к такому дальнему походу? Что в критический момент ум не подведет тебя, и воля будет крепка, как сталь наших великих предков? Уверен. Я занимаюсь физическими упражнениями каждый день и 3 раза в неделю даю себе интенсивные нагрузки в спортзале. У меня идеальное здоровье. Я вынослив, ловок и силен, так что я не сомневаюсь, что медкомиссию для космического полета пройду без проблем. а мой разум и дух укрепит вера и сознание того, что я являюсь продолжением вашей воли. Это слова не юноши, а опытного мужа, достойного представителя своего рода. Пойдем в дом, я расскажу тебе подробнее о миссии на астероид. До вечернего намаза мы еще успеем обсудить твое место в экипаже и, возможно, круг обязанностей, которые я сегодня же обсужу с Теоном. Банкир сделал знак, стоящий чуть поодаль девушки в легком брючном костюме, и та, подвинув губам усик гарнитуры, отдала короткую команду. «Кто это?» – поинтересовался племянник. «Она красива, как наложница, но держится, как королева». «Это Джейн. Во всяком случае, это самое близкое, что я нашел по звучанию к ее русскому имени Женя. Она моя помощница и ангел-хранитель». «Как вы можете доверять иноверцу?» – удивился Берни. «После того, как я спас от верной смерти ее отца, ее жизнь принадлежит мне. Хотя иногда мне кажется, что это моя жизнь теперь принадлежит ей». «Вы не рассказывали». «Это было в прошлой жизни. Когда-нибудь обязательно поведаю эту историю. Я чуть позже познакомлю тебя с Джейн. Она полетит в Штаты вместе с тобой и будет рядом в качестве подруги и помощницы. Я не хочу тебя отправлять на чужбину одного, а арабка привлечет много ненужного внимания. Джейн европейка, спокойно говорит на нескольких языках, хорошо подготовлена и обучена лучшими специалистами. Она будет хорошей спутницей и поможет в трудную минуту». Племянник в учтивом согласии склонил голову, краем глаза внимательно рассматривая девушку. Он остался доволен тем, что увидел. Такая красивая и статная подруга – мечта любого мужчины. Следующие несколько часов они провели в прохладной полутьме кабинета. Там Мади с методичностью хорошо подготовленного презентера выводил на стеновой экран слайды, описывающие детали миссии к астероиду. После общей информации об орбитал, технических деталях космического буксира и предполагаемой структуры миссии он перешел к возможным вариантам подбора экипажа по специальностям. Здесь оказалось, что Берни как нельзя лучше подходит под бортинженера по электронным системам. Он был отличным программистом и специалистом по нейросетям и искусственному интеллекту и вполне мог взять на себя экипаж эту роль, а позднее перейти в центр управления полетами, в секцию телеметрии и дистанционного управления. Обе позиции были ключевыми на своих этапах и давали возможность непосредственно влиять на ход миссии. Перед самым закатом Мади с племянником покинули кабинет и неспешно направились по обсаженной магнолиями и пальмами аллее в восточную часть имения. Там на фоне опускающегося в спокойные воды залива солнца возвышался увенчанный позолоченным полумесяцем минарет личной мечети хозяина. Нужно было посвятить несколько минут общению с Всевышним, чтобы направил, чтобы укрепил волю, чтобы очистил разум и дал сил для предстоящего великого дела.